Другого простого объяснения у меня пока нет. Значит, сегодня с Цунами опишите свои приключения во всех деталях, нарисуете портреты парня в разных ракурсах, а завтра с утра отправитесь в Астерию. Задача – добраться до их Академии Магии и внимательно послушать разговоры вокруг нее. Таверны, вечера, все как обычно. Любые сплетни, любые разговоры, в которых промелькнет 20-летний парень, который был, но пропал, перепроверять самым тщательным образом. Обо всем необычном, что может быть связано с парнем, сообщать немедленно. Используйте связь с почтовыми голубями. Телина недовольно нахмурилась. Я ведь сказала только про легкие отличия в произношении. Парень, скорее всего, наш, с приграничья. Разумеется, будем проверять и это. Наши агенты прошерстят старшие курсы Академии и школ магии, но вам с Цунами здесь делать нечего. Можно, конечно, пустить вас в свободный поиск здесь, в надежде на случайную встречу, но если парень не захотел продолжения даже когда вы были голыми, то вряд ли он обрадуется твоему появлению. И нежданная встреча насторожит, и может почувствовать слишком сильный интерес к себе. Как бы снова не сбежал подальше от твоего внимания, поэтому здесь парня будут искать другие. Это если он где-то учится или работает. Да, если он учится, если живет здесь, а не был проездом. Проверять в любом случае надо. Начальница встала и подошла к карте столицы, висящей на стене. Вот здесь твой дом, вот здесь его потеряли. Получаются два возможных направления в сторону запада. Если сильно пожалеть себя, то проверять придется лишь Академию и школу Улары. А если его там нет, тогда придется думать, вздохнула начальница, чем он может заниматься в обычные дни, где он может жить, что ему может быть интересно, в каждой таверне показывать портрет. А потом выяснится, что парню помог случайно проходивший маг или парень нечаянно уронил куртку вместе с маячком в глубокий колодец, и вся наша работа, начальница тяжело вздохнула. Телина виновато посмотрела на начальницу. Так может, ну его, мало ли что мне показалось и почудилось. Лучше бы ты с ним целый день трахалась, чтобы мысли глупые в голову не лезли. В сердцах бросила начальница, а теперь-то чего уж пятиться, наговорила всякого, так что я сама теперь не успокоюсь, пока в этом деле не разберусь. И хватит разговоров, иди пиши отчет, и уже едва слышно вслед уходящей Телине, да лучше бы ты всю неделю с ним кувыркалась и здесь не появлялась. Следующий раз за такой загул обязательно премию выдам, чтобы остальным работалось спокойней. И все же, кем может быть этот парень? В самом деле сильный маг или все это цепочка случайностей и фантазий Телины? И надо прямо сейчас сходить к магам, которые делают для них маячки. Пусть объяснят, как такой маячок может пропасть. Правда, маги сами могут заинтересоваться, кто это смог сломать их гордость, и могут устроить собственное расследование. Значит, поговорить надо, но так, вообще, на будущее. У них маячки не пропадали, интерес так, на всякий случай. Но ведь все равно поймут, что что-то не так. Так что, не ходить, Телина, зараза, шляется где попало, тащит в дом всякую шваль. А теперь у всех голова будет болеть от этих непоняток. Но если рассуждать спокойно, то Телина молодец, хотела заполучить перспективного парня, а когда не получилось, задумалась и сделала интересные выводы. Если бы не маячок, то о существовании странного парня они бы даже не подозревали, а вот исчезновение маячка может означать что угодно, и пока она с этим не разберется, бросить это дело уже нельзя. Потому что неизвестный сильный маг, исчезающие маячки или другие заклинания, да где-нибудь рядом со дворцом. Нет, замять такой случай просто нельзя, за такое можно и головой поплатиться. Так что теперь только работать и надеяться, что парень где-то рядом и не сильно скрывается. Ничего, и не таких находили, нежданчики. Парня по описанию и портрету нашли довольно быстро, и, на их удачу, как раз в Академии магии. Хотя бы в этом повезло, правда? Парень оказался не выпускником-отличником, а всего лишь первокурсником с артефакторного факультета, да еще и одним из слабейших, и не бабником, не вылезающим из чужих коек, а скромным молчуном, да еще и в ошейнике с метками импотента и бесплодного. И за все время учебы никто ни разу не видел, чтобы он выпил больше одного бокала вина за раз. Все это совершенно не вязалось с образом, нарисованным Телиной, и Алтера приказала перепроверить парня еще несколько раз. Заново прочесали окрестности частым гребнем, но все указывало на то, что это именно тот парень, который потерялся. Правда, совершенно непонятно, Как такой студент смог обнаружить маячок слежения и избавиться от него? И что думать о выдающихся мужских качествах, о которых говорила Телина? Пришлось незаметно подводить к парню целителей, и те подтвердили, что с мужским здоровьем у парня полный порядок. Странное поведение для парня в окружении десятков симпатичных девушек, но это только подтверждало версию о затаившемся шпионе. Отличное прикрытие, хочешь, ходишь тихий и незаметный, сменились задачи, достаточно снять ошейник и сразу станешь желанным для незнающих тебя. А потом почти одновременно пришли две новости, запутавшие начавшую было прорисовываться картину. Из Астерии сообщили, что парень по имени Тантал, похожий на объект поиска, в академии был, но весь год проработал обычным уборщиком. Правда, успел и там проявить себя в дуэли с боевиком четвертого курса. Без магии, в полной темноте, но ведь победил. Потом уехал с экспедицией академии в мертвые земли. Всего лишь слугой магини Винары, но та умудрилась придумать необычные цветные очки, с которыми смогла пробраться в земли и вернулась, по слухам, с баснословными богатствами. И парень все это время был с ней. Тайный любовник, что еще могло связывать магиню и уборщика. А на обратном пути парень решил уехать пораньше, один, чтобы приготовиться к вступительным экзаменам, но до академии так и не доехал, исчез. А еще пришли сведения о родословной Жаклин Тарина остальном. Действительно, такой человек был, сын довольно богатого торговца, жившего в своем поместье недалеко от границы с Астерией. И возраст, и внешность совпадали, только вот 3 года назад в поместье произошел страшный пожар, и живых не осталось, даже тела не все нашли. Причину пожара так и не выяснили, но подозревали действие сильной магии. А еще, по слухам, сын постоянно ссорился с отцом и однажды даже угрожал ему убийством. Получается, сынуля выжил, или это он сам все организовал и вовремя скрылся? Так кто же этот парень, если придерживаться старой версии об астерийском шпионе, то совершенно непонятно, почему он год работал в Академии магии уборщиком, перебиваясь с хлеба на воду. Набирался опыта в общении с магами, но для этого совершенно не обязательно голодать и возиться с грязной тряпкой, вполне мог поступить студентом на первый курс. Тут тебе и учеба, и общение со сверстниками. Так зачем это было надо? А если предположить, что парень настоящий, тогда зачем он поперся в другое королевство, где пропадал до этого 2 года? Откуда у него появился ошейник с метками, ведь просто так их на парней не надевают? Год довольствовался ролью уборщика, а потом возвращение на родину, поступление в местную академию, но при этом поступил платно, заплатив кучу золота. Почему? Только из-за слабого дара, и откуда взялись деньги? Поневоле появляются мысли, что это чья-то операция, но кто ее проводит и какова ее цель? Что может связывать академии, что парень гуляет туда-сюда? Не нашел в Астерийской, так теперь решил поискать в родной, но что он может искать и где? По отчетам агентов, постоянно учится, читает все подряд. Судя по списку прочитанных книг, уже давно вышел за рамки обязательной программы, но на занятиях отвечает только то, что давали на лекциях. С девушками не общается, постоянных друзей нет, в пьянках и загулах замечен не был, если не считать последнего раза, после которого на него и обратили внимание. По отзывам однокурсников, самый скучный студент заучка, но при этом без малейших сомнений вызвал на дуэль студента с боевого факультета, такого же первокурсника, но готовность биться насмерть в магическом поединке тоже вызывала вопросы. Безвыходное положение, в котором он оказался, или наглость, самоуверенность. Но с чего вдруг, если все маги, видевшие парня, отзывались о нем как о слабосилке? Или они чего-то не знают или не понимают? Маячок ведь исчез не просто так, а они до сих пор не знают, как это произошло. Единой картины не получалось, а парень только старательно учился, никуда не лез, ни с кем не конфликтовал, и через пару недель Алтера не выдержала, решив познакомиться с парнем поближе. Это было неразумно, могло насторожить парня, даже спровоцировать на побег, но подозревать его непонятно в чем и ждать непонятно чего и сколько, надо хотя бы понимать, с кем придется иметь дело. Организовать встречу было достаточно просто, все-таки в силу своего положения она не раз сотрудничала с академией и ее службами. И прикрытие хорошее, обычная проверка биографии службами безопасности академии. Можно спрашивать почти все, и это не вызовет подозрений, разве что парню есть что скрывать. В комнату, которую ей предоставили, спокойно вошел парень, которого до этого она видела только на рисунках. Ну что ж, у Телины определенно талант художницы, парень был очень похож, довольно высок, довольно симпатичен. И Телина правильно подметила, в движениях парня чувствовалась необычная мягкость. Движения не медленные, не заторможенные, а именно плавные. Промелькивало сообщение, что парень по вечерам занимается в танцевальном классе, но чем конкретно, неизвестно. Неужели и правда танцор? Присаживайтесь. Алтера указала на стул, стоявший посреди комнаты. Парень бросил внимательный взгляд на мага, стоявшего у правой стены, потом на Алтеру, и лишь после этого прошел к стулу. Уселся и молча стал смотреть на женщину. Ни удивления, ни волнения во взгляде, даже странно. Его ведь должны были предупредить, что с ним хотят поговорить из службы безопасности. Не понял пока серьезности ситуации или давно готов к такому повороту событий. Алтера присела на свой стул, чтобы их разделял стол, переложила несколько бумажек с места на место, настраиваясь на разговор. Жаклин Торина остальном. Парень молча кивнул. «Можете обращаться ко мне, леди Алтера. Я представляю службу Академии, занимающуюся порядком и безопасностью. В силу разных причин мы занимаемся проверкой студентов, поступивших к нам, и теперь очередь дошла до вас. Не могли бы вы рассказать о себе?» Парень внимательно слушал, но ответил неожиданно. «Перемена хоть и большая, но если разговор затянется, я не успею пообедать, да и на лекцию могу опоздать, а мне бы этого не хотелось. Будет гораздо проще и лучше для всех, если вы будете задавать конкретные вопросы, а я смогу ответить так же точно и кратко». Ну что ж, Алтера пододвинула к себе листки с заготовленными вопросами. «Давайте попробуем разговаривать короткими вопросами и ответами». Женщина для вида взглянула на первый листок. «По нашим данным, после пожара, в котором погибла вся ваша семья, вы исчезли на 3 года. Где вы были все это время?» Парень на мгновение задумался, словно подбирая слова для ответа. «Я не помню ни самого пожара, ни последующие за ним 2 года. Где я был и что делал, я не знаю. Себя я начал осознавать с год назад, оказавшись недалеко от столицы Астерии. Надо было как-то зарабатывать на жизнь, и я год отработал уборщиком в Академии магии». «Почему уборщиком?» — сразу спросила Алтера. Парень пожал плечами. «Работа не требует умения и знаний. На тот момент меня это устроило». Дальше. Постепенно память начала восстанавливаться, и где-то после Нового года я вспомнил хотя бы, как меня зовут. Дождался лета и вернулся сюда. И все. Алтера пристально смотрела в глаза парню, но тот вел себя совершенно спокойно. «Я уже говорил, если хотите что-то узнать, задавайте конкретные вопросы». Женщина заглянула в листки. «Что это за история с дуэлью с боевиком 4-го курса? Жаклин снова чуть пожал плечами. «Мы поссорились, парень захотел меня убить. Я не стал дожидаться, когда меня прибьют где-нибудь в подворотне, и предложил дуэль на ножах в полной темноте без магии. Повезло мне. И как вам разрешили дуэль между боевиком 4-го курса и уборщиком? Понятия не имею. Я только подписал бумагу, что примирение невозможно, и я никого не виню в своей смерти», — а договаривался тот парень. «В начале лета вы ездили с экспедицией Астерийской академии в мертвые земли. Это так?» Парень кивнул. «Госпожа Винара взяла меня в слуги на время похода». «Почему? Что почему? Почему она взяла вас? Летом столько уборщиков в академии не нужно, и меня, как самого молодого, уволили первым. Я остался без работы, ей был нужен слуга. Она предложила, я согласился». «Вы были знакомы до этого? Видел ее несколько раз в коридорах академии. Вы знаете, что делали маги в мертвых землях?» Парень снова чуть пожал плечами. «Из того, что я видел, они целыми днями медитировали. По слухам, магиня Винара привезла из земель много артефактов. Это правда? Что-то привезла, а много или мало я не считал. Вы их видели?» «Да, я сопровождал госпожу Винару». «Почему именно вы?» Во взгляде парня промелькнуло легкое удивление. «Госпожа приказала, я поехал». Алтера снова заглянула в бумаги. «Вы работали уборщиком за нищенскую зарплату, и вдруг оказались в нашей академии, заплатив 1000 золотом. Откуда взялось золото?» Что-то стало всплывать в памяти. Вспомнил свое имя, вспомнил тайник, который показывал отец. «Приехал, забрал, хватило на 1-й курс. Почему не стали вступать в наследство?» Парень снова чуть пожал плечами. «Неинтересно. Все время будут плохие воспоминания, а здесь я не пропаду». Алтера снова глянула в бумаги. «Целители сказали, что с мужским здоровьем у тебя все в порядке, но ты носишь ошейник с метками импотента и бесплодного. Почему? Парень задумался. «Мое тело можно возбудить, меня можно изнасиловать и получить удовольствие, но мозгами я женщин не хочу». «Почему?» – настороженно спросила Алтера. Парень снова задумался. «Они не кажутся мне достаточно красивыми», и снова задумался о чем-то. «Так какая женщина тебе нужна?» – еще тише спросила Алтера. Парень вдруг улыбнулся. «Как только встречу такую, обязательно скажу». Словно проснувшись ото сна, он взбодрился. «Раз уж начались вопросы про женщин, значит, серьезные вопросы кончились. Я могу идти?» Алтера долго всматривалась в лицо парня, но тот отвечал спокойным уверенным взглядом. Наконец, женщина кивнула. «На сегодня закончим, но если появятся новые вопросы, придется встретиться еще». «Разумеется», парень чуть склонил голову и неспешно вышел. В комнате установилась тишина, нарушаемая лишь шорохом карандаша, который Алтера в задумчивости перекатывала по столу. Наконец, она подняла голову. «Ну и что ты об этом думаешь, Килтос?» Мак, всю встречу неподвижно простоявший у стены, ожил. «Если бы не твои слова, что парень может быть опасен, ни за что бы так не подумал, встретив его на улице. Никаких артефактов, очень слабый источник. Внешне выглядит как старшекурсник, но с таким источником ему место только у артефакторов, да и неизвестно, сможет ли он доучиться хотя бы до третьего курса. Опасным он точно не выглядел. Да, все так думают, но недавно парень вызвал на магическую дуэль боевика со своего курса, причем сильнейшего на курсе, и условие поставил до смерти. Правда, что ли? Удивился маг. И почему он еще жив? Потому что декан боевого запретил их дуэль в этом учебном году. Странно, маг на мгновение задумался, на явного дурака парень не похож. Так на что он рассчитывал? Вот и мне интересно, кивнула женщина. По словам декана, парень действительно был готов биться насмерть. И повод очень веский. Тот боевик и его друзья мешали ему учиться и отвлекали постоянными насмешками и оскорблениями. Именно так, его не насмешки оскорбляли, а то, что эти насмешки отвлекали от учебы. Правда, что ли? Снова удивился маг. Сейчас и такие поводы могут быть. Оказывается, могут, кивнула женщина. Что еще заметил? Ну, несколько раз он не то чтобы соврал, но явно не стал говорить все. А его история, ты считаешь ее возможной? Мужчина неопределенно пожал плечами. Я знал нескольких человек, которые попадали в такие переделки, что по сравнению с ними рассказ парня выглядит как самый что ни на есть правдивый. Жизнь, она бывает очень странной и непредсказуемой, и в ней может быть все что угодно. И тебя ничто не насторожило, не царапнуло? Маг задумался. Была мелочь, он снова задумался, парень вошел, сел на стул, сложил руки на коленях, иногда чуть менял позу, но его левая рука все время была направлена на меня. И что это значит? Насторожилась Алтера. Да может и ничего, маг снова задумался, артефактов не было, заклинания он не строил, но рука была направлена именно на меня. А может, это я встал не в том месте, встал бы у другой стены, может, ничего бы и не было. А дуэль? А что дуэль? В темноте, без магии, на ножах, опыт и умения дадут преимущество, но всегда есть место случайности. Значит, ты поверил парню? Если честно, я так и не понял, в чем ты вообще его подозреваешь. Женщина невольно вздохнула. Если бы я сама это знала, но чувствую, что с парнем что-то не так. Неизвестно, где он был эти два года, чем занимался, кто и чему его учил, и куда делся маячок, так и не выяснили. А у парня спросить не хочешь? Хмыкнул маг. Алтера с упреком глянула на мужчину. Чтобы он нас совсем дурами считал, сделает удивленные глаза, скажет, что даже не подозревал о существовании маячка. И что дальше? Зато мучиться не будешь, улыбнулся маг. А то из-за этой непонятной ситуации вон какая нервная стала. Женщина задумчиво смотрела на мага. Скажи про парня что-нибудь хорошее, и я забуду о нем. Упорный, спокойный, помешанный на учебе. Ему бы силенок побольше, и был бы очень перспективный маг. А еще он к девушкам не пристает, под юбку не лезет. Алтера вдруг заинтересовалась. А как так может быть, что организм у него в порядке, а про девушек парень говорит, что не считает их красивыми? Не знаю, хмыкнул маг. В его возрасте мне все девушки казались красивыми, и в чужих койках я провел никак не меньше времени, чем в своей. Сколько сил на это потратил, страшно вспомнить. А парень, больше похоже на то, что он переусердствовал с учебой, иссушил свои мозги, во всем пытается увидеть причины, следствия, логику построения как в заклинаниях. Судя по внешности, Питается он хорошо и тело вполне развитое, но мозги иссушены учебой. Его бы куда-нибудь в полевой лагерь на пару месяцев, и чтобы магии рядом не было. Думаю, к концу срока он сам начнет цепляться за каждую юбку, оказавшуюся поблизости. Жить надо, а не умничать. Правда, что тебе от этого? Получишь всего лишь еще одного кобеля, который ничем не будет отличаться от любого другого. Зато к нему можно будет подвести течную сучку, и кобель побежит за ней хоть на край света и сделает все, что она пожелает. Или расскажет, что ей интересно. Вот уж точно бабский взгляд на вещи, улыбнулся маг, но парень слишком слаб, и в армейском полевом лагере такому делать нечего. Да и едут туда уже после третьего курса. А еще парень учится за свои деньги и запросто может отказаться от такого развлечения. Так можно организовать для него какую-нибудь экспедицию, задумчиво произнесла женщина. Например, утерян какой-нибудь ценный артефакт, и к поискам привлекают всех, даже младшие курсы. А можно отправить его на границу мертвых земель. Наша академия тоже собирается попробовать окуляр Винары. Пара недель безделья в одну сторону, пара недель обратно, да и там парня перегружать работой не будут. Может, мозги у него и прочистятся, а тут и девочка подходящая рядом нарисуется. Если туда кто и поедет, то только опытные сильные маги. Первокурсникам там не место. А кто сказал, что ему придется лезть в опасное место? Исследованиями будет заниматься руководитель, а студенты так, для мелких работ по лагерю. К тому же, парень уже был в подобной экспедиции, так что для него не будет ничего нового, кроме работы с найденными артефактами. Думаешь, смогут что-то найти? Конечно, теперь у нас будут окуляры Винары. Из того, что я слышал, из шести магов той экспедиции, решивших попытать счастье в землях, не вернулись трое, несмотря на очки, а поживиться смогла только Винара, а сопровождал ее именно этот парень, задумчиво протянула женщина. Ты знаешь, мне идея с экспедицией в земли определенно начинает нравиться. Мальчик отдохнет, развеется, прочистит мозги, а может и расскажет нечаянно что-нибудь интересное о землях. И все это ради чего? Ради непонятного подозрения? И как ты будешь оправдываться перед начальством? Женщина пристально посмотрела на мага. Килтос, вот представь, я, не предупреждая, ставлю тебе на одежду маячок, чтобы следить за тобой. Специальный маячок, рассчитанный, между прочим, для слежения и за магами. Сможешь ты его обнаружить, пока идешь до своего дома, и сколько тебе потребуется времени, чтобы избавиться от него, не готовясь заранее? Маг задумался. Ну не знаю, а вот этому парню поставили маячок, а через 10 кварталов его не стало. Так кто из вас двоих опаснее? Маг насупился. Да там наверняка все было просто. Например, да молотком хорошенько по вашему маячку. Молотком по заклинанию, женщина с иронией смотрела на мага. А, ну да, чуть смутился мужчина, тогда в горн его, сгорит махом. Там и материалы использовались особые, и на такой случай предусмотрена дополнительная защита, чтобы маячок смог подать сигнал тревоги, если его пытаются уничтожить. А в случае с этим парнем маячок даже не пискнул, хотя его делали опытные артефакторы в ранге магистра. Так куда он делся? Я только намекнула, что маячок, возможно, уничтожен, так маги очень сильно заинтересовались. Еле уговорила их подождать результатов нашего расследования. Объяснение, и в самом деле, может оказаться очень простым, но пока его нет, вот и шерстим все окружение парня, все связи, его прошлое. Ты сам сказал, что парень выглядит совершенно неопасным, и это никак не вяжется с пропажей маячка. И пока мы объяснение не найдем, придется копать дальше. Да написали бы, что расследование результатов не дало, и забыли про это дело. А ты представь, что парень идет по городу, подходит к королевскому дворцу, и вдруг охранные системы перестают работать. Последствия рассказать или сам догадаешься? Маг насторожился. Ну, ты ужасы-то не рассказывай, ведь неизвестно, имеет ли парень отношение к пропаже маячка. И пока мы это не выясним, парень будет под нашим присмотром. Во всяком случае, пока он учится в академии. Может, проще выгнать или прибить. А если это сделал кто-то другой, а мы сами оборвем тонкую ниточку к неизвестному магу с неизвестными намерениями? Нет, пока не разберемся, придется приглядывать за парнем. Во взгляде женщины вдруг засверкали искорки веселья. Килтос, а ты не пробовал раздеваться под музыку? Медленно, плавно, покачивая бедрами. Зачем? Опешил маг. Ну, чтобы женщине было приятно на тебя смотреть. Вот еще, хмыкнул маг. В этом деле чем быстрее разденешься, тем быстрее доберешься до сладкого. А парень это делал, и по рассказам наших, делал это очень даже приятно и волнительно. Где, по-твоему, он мог этому научиться, и зачем, если женщина ему не нравится? Ну, маг покрутил головой, не зная, что сказать. Поэтому за мальчиком и будем присматривать, пока не разберемся. Встреча с безопасниками. Вызов был неожиданным. На перемене подошел один из старшекурсников, спросил имя и с некоторым злорадством объявил, что в кабинете рядом с деканатом меня ждет безопасник. Наверное, хотел насладиться видом первокурсника, обделавшегося от страха, но я не отреагировал и устал чего-то за последние дни, да и такая встреча была лишь вопросом времени. Как бы я ни шифровался, как бы ни старался выглядеть серой мышью, все равно мог проколоться на какой-нибудь мелочи, о которой даже не подозреваю. Все шпионы прокалываются, это лишь вопрос времени. Я тоже морально к этому готов, жалко лишь, если придется снова сбегать, даже не доучившись до конца года. А может и обойдется, я ведь даже не знаю, из-за чего меня вызывают. В комнате было двое. Справа у стены стоял мужчина, довольно высокий, крепкий. Одежда обычного зажиточного горожанина, но было что-то неуловимое, что выдавало военного. Я мельком глянул на него цветным зрением. Сильный источник, несколько артефактов на пальцах и на груди. Судя по цвету, водник. Это, скорее всего, силовая поддержка. У стола стояла довольно симпатичная женщина лет 30 в строгом платье, которое подошло бы училке. Волосы собраны узлом на затылке, на лице не морщинки, но ее глаза мне не понравились. Не, они были ясные, красивые, но у меня появилось ощущение, что женщина гораздо старше. Взгляд уж больно властный, серьезный, словно она повидала многое, да и привыкла командовать. Причем, женщина была обычной, не магом. Странно как-то, безопасник в магической академии, и простой человек, скорее уж она пришлая, да и маг явно не наш, а из какой-то силовой структуры. Женщина предложила сесть, и сразу попыталась задавить меня своим авторитетом. И вопросы-то какие хитрые, что вы можете рассказать о себе? Я многое бы мог рассказать, и про детский садик, и про школу, и про учебу в институте, но ей ведь не это надо. А тут еще в паху заныло, и важность разговора ушла куда-то в сторону. Похоже, вчера перезанимался, и что-то там у себя потянул, но это мелочь, само вскоре восстановится. Но вдруг в памяти всплыли ужастики, что иногда у парней яички как-то не так поворачиваются, канатики перекручиваются, и наступают такие боли, что приходится идти к врачу и, может, даже резать. Дело житейское, но мне категорически не хотелось идти к местным целителям. Меня и в той академии раскололи на раз-два, и у местных меня тоже ничего хорошего не ждало, хоть бы оказалось простое растяжение. Настроение было не очень, и я попросил женщину задавать конкретные вопросы, чтобы не тратить время на пустую болтовню. Она немного удивилась, но сразу стала копать больно уж глубоко. Я давно был готов к подобному разговору, но вдруг выяснилось, что женщина знает и о дуэли, и о моей поездке в мертвые земли, а это уже странно. Не настолько я знаменит, чтобы слухи о моих приключениях докатились сюда. Выходит, кто-то копал целенаправленно, а для этого нужна веская причина. Если бы меня начали проверять сразу после поступления, тогда и разговор бы состоялся гораздо раньше, и вопросы были другие. Я только учился, и в город выходил развлечься всего один раз. Неужели тогда и прокололся? Но в чем? Ушел на другой конец города, напился, но не буянил, никого даже не бил. Булавку со следилкой уничтожил. Было дело, так нифиг всяким бабам за мной слежку устраивать. Так что стало поводом, и вдруг вопрос про мое мужское здоровье. Та зараза могла где-то проговориться, что у меня стоит, но женщина упомянула каких-то целителей. С чего вдруг они озаботились моим здоровьем? Только из-за того, что у меня стоит. Не слишком ли мелко для тайной службы? И новый неудобный вопрос, почему я не хочу женщин? Я бы и сам хотел знать ответ на этот вопрос. Ошейник мне достался случайно, но мне в нем оказалось удобно. Сначала не хотел женщин просто потому, что банально был истощен. Потом не знаю, у меня и в самом деле что-то с мозгами, а после последней поездки через мертвые земли стало еще хуже. При встрече с понравившимися девушками я могу словно увидеть их полностью раздетыми. Наверное, на земле слишком много смотрел эротики, и теперь я вижу симпатичную женщину раздетой автоматически, но это нормально. А вот потом в произвольный момент может включиться еще какое-то зрение, и я вижу все органы девушки как на рентгене. Это может быть еще одной особенностью моего зрения, и далеко не самой приятной. Потом зрение переключается еще раз, и я вижу вообще скелет во всех подробностях. А это может быть наследием моих гулянок по мертвым землям, где я насмотрелся на скелеты на несколько жизней вперед. Вот и получается, что если обычный парень видит девушку как новенькую машину с прекрасными формами, которые хочется погладить, и уютным салоном, куда очень хочется забраться, я вижу лишь кучу запчастей, да еще и технические жидкости разлиты по полу. Какое уж тут желание. Наверняка с этим можно как-то справиться, переселить себя, ведь те же хирурги, гинекологи, патологоанатомы и влюбляются, и женятся. И у меня получится, наверное, когда-нибудь. Может, для этого надо просто влюбиться, а кто мне понравится? Интересный вопрос. И женщина спросила то же самое. Я только улыбнулся. Как только встречу такую, обязательно скажу. В целом, встреча мне понравилась. В смысле, явной и близкой угрозы я не почувствовал. Да, по непонятной причине мной заинтересовались, но конкретных обвинений пока не было. Может, удастся доучиться хотя бы до конца года? Дежавю. Пара недель прошли спокойно, и я совсем успокоился. Дарнира видел только издали, безопасники вообще никак себя не проявляли, так что можно было просто жить и учиться. Тем более, что до местного Нового года оставалось всего пара недель, потом начнутся экзамены, и народ начал впрягаться в учебу всерьез. Даже Тател, пробалдевший весь семестр, тоже решил полистать учебники и лекции. Ну а я так вообще не разгибался с тех пор, как началась учеба. Ничего, на втором курсе, наверное, будет легче. Неприятности подкрались с той стороны, откуда я вообще не ждал. Сидел как-то вечером в танцклассе, дожидаясь, пока закончится тренировка танцоров, и вдруг рядом со мной на скамейку присела Дарина, их препод. Посидела, поглядывая на меня, и я сразу напрягся, предчувствуя неприятности, потому что за предыдущие месяцы мы только здоровались, да и то издали. «Жаклин, нам надо поговорить». «Конечно, госпожа Дарина», тут же отозвался я, стараясь, чтобы мой невольный вздох прозвучал потише. «Какие у тебя планы на Новый год?» «На Новый год?» – удивился я, «никаких». «Ну, разве что выспаться хорошенько». «Это хорошо», – протянула Дарина, словно не решаясь что-то сказать. «Логическая цепочка простейшая, если хорошо, что на Новый год я свободен, значит что-то от меня надо, и это надо, скорее всего, не очень приятное для меня. В академии есть традиция, что новогодний бал открывает наша танцевальная группа. Надо приободрить студентов, показать красивый танец, даже три танца, и после этого бал проходит более непринужденно. Хорошая традиция, на всякий случай поддакнул я. Дарина покосилась на меня, словно я пытался уязвить ее, и продолжила. Должны танцевать 10 пар, но так получилось, что у нас в этом году только 9 парней. Дарина многозначительно смотрела на меня, и я внутренне сжался, начиная понимать, куда она клонит, и я прошу тебя танцевать на балу с нашими девочками. Я снова не удержался от вздоха, не зная, как бы помягче сформулировать отказ, потому что простого «не хочу» будет мало. Преподша, может, и не будет настаивать, но отношения будут испорчены, и я могу лишиться занятий в таком удобном зале. Я немного танцую, госпожа Дарина, но рядом с вашими девочками я буду выглядеть очень странно, а скорее, даже нелепо и смешно. Наверное, будет лучше ограничиться 9 парами, чем бросать тень на вашу группу. У нас впереди еще 2 недели, и если заниматься каждый день, то мы успеем тебя подготовить. Тут же отозвалась Дарина. Блин, вот только этого мне не хватало перед сессией. И вторая причина, более весомая, смутился я, если вы еще не знали, у меня не так давно был конфликт с однокурсником, и некоторая часть студентов объявила мне бойкот. Короче, многие не захотят со мной общаться, и даже если кто-то из девочек согласится, то тень от моего бойкота может упасть и на нее. Уже с ней не захотят общаться, и вечер у девушки будет испорчен. Дарина помолчала, в задумчивости глядя на меня, потом громко позвала: «Альдера, подойди». К моему удивлению, к нам подошла та самая девчонка, за которой я обычно наблюдал. Подошла, настороженно глядя на нас. «Альдера, ты что-нибудь слышала об отношениях Жаклин с другими студентами?» Девчонка кивнула, и что слышала? Девчонка замялась. «Разные болтают, что над ним подшутили, а он декану боевого наябедничал, и тот запретил к нему вообще подходить. Это правда?» повернулась ко мне Дарина. «Почти», — кивнул я, — «одно время меня старательно унижали разными намеками и завуалированными оскорблениями, а когда я вызвал главного обидчика на магический поединок до смерти, декан боевого не разрешил, в этом учебном году, и запретил подходить ко мне и мешать учиться. После этого многие косятся на меня и стараются не общаться, или вообще показушно игнорируют». Женщины внимательно слушали, потом переглянулись. «Альдира, зная это, ты сможешь танцевать с Жаклин?» Девчонка, не сводившая с меня взгляда, словно очнулась. «У меня уже есть партнер», чуть возмутилась она. «Я наблюдала за Жаклин, а он очень внимательно наблюдал за тобой. Думаю, он уже знает твои движения намного лучше, чем у любой другой девочки. Картон сможет танцевать с любой из вас, а вот Жаклин, только с тобой». Альдира сердито поджала губки, но промолчала. «Сейчас вопрос в другом, сможешь ли ты танцевать с ним, и не будут ли у тебя неприятности в отношениях с другими студентами, с чего бы?» Искренне удивилась Альдира. «Ну, ты же сама сказала, что про Жаклин болтают разные. Кому-то может не понравиться, что ты танцуешь с ним. И что?» Опять удивилась Альдира. «Это первокурсники дурью маются, а мы уже все друг друга знаем, и поединок до смерти нам не запретят. С кем-то я и так не разговариваю, а если кто-то захочет мне плохие слова сказать?» Альдира вдруг усмехнулась. «У меня ведь кавалер будет, который не побоится вызвать на бой кого угодно. Ведь так?» Девушка пристально смотрела на меня. Я чуть кивнул головой. «Истинно так, госпожа, но, боюсь, декан опять не разрешит, а ты вызовешь на обычный бой, не до смерти». Я замялся, не зная, что сказать, потом решил: «Я ведь могу использовать только защиту. Пусть лупит по мне, пока не устанут. Вопросов все равно будет куча, но хотя бы мои боевые возможности не увидит». «Как скажете, госпожа, я никого не буду убивать». Альдира выпрямилась с непонятной улыбкой. «Я готова попробовать». Дарина тут же встала. «Тогда не будем терять времени. Так, внимание». Женщина похлопала в ладоши, привлекая внимание. «У нас перестановки, с Альдирой будет танцевать Жаклин, Картон будет с Селеной. Все, занимаем позицию для первого танца». Я оказался под пристальными взглядами всех танцоров, но никто не сказал ни слова. Выстроились в линию парами, и Дарина стала командовать. Позиция первая, взялись за руки. Взялись за руки, это не как школьники на первом свидании, а рука поднимается примерно на уровень плеча, ладошка партнерши сверху. Альдира чуть поторопилась, и первой подала руку, словно подсказывая, что нужно делать. И рука двигалась плавно и грациозно, как у настоящей балерины. Вот где она этого нахваталась, но думать некогда, танцевать надо. Я тоже постарался изобразить грациозность, но Эльдира только иронично улыбнулась. Да и черт с ней, как-нибудь отмучаюсь эти две недели. А Дарина начала командовать. Торжественный шаг. Раз-два, плавно шагнули, чуть задержались. Раз-два, еще шаг. А кто говорил, что будет легко? Дежавю сплошное, но в академии девчонок раза в два больше, чем парней, и ходить бесхозным во время балов и праздников мне не позволит. Даже в собственной группе рядом со мной начались какие-то странные разговоры о предстоящих праздниках, так что я еще легко отделаюсь, если моя повинность ограничится всего тремя танцами. Занятия группы чуть сдвинули, и теперь с 8 до 10 вечера я занимался танцами. Дарина меня не хвалила, но и ругала не очень часто. Внимательно следила за мной и изредка указывала на неправильные движения, что меня радовало, не намного чаще, чем других. Первое время очень напрягали физически ощутимые волны настороженности и интереса, идущие от Альдиры, но постепенно она успокоилась. Еще очень помогли мои наблюдения за ее движениями и мои танцы с тенью Альдиры. Во всяком случае, на ноги я ей не наступал, движения были почти синхронными, когда это было надо. Не знаю, что было причиной, но притерлись мы с ней довольно быстро. К концу недели уже просто танцевали, шлифуя движения и синхронность с другими парами, и тут Дарина вспомнила о нашей одежде. «Для меня этот бал – всего лишь повинность, которую надо отработать, и я собирался надеть костюм чуть более нарядный, чем повседневный, в котором я ходил на занятия». А вот Дарина отнеслась к этому очень серьезно. Как-то после занятий собрала нас около доски, висевшей на стене. Показала рукой на несколько коробок с обрезками разноцветных тряпочек и кучку булавок с головками, типа английских. «Так, внимание, у нас наступает ответственный момент. С самими танцами мы, надеюсь, не опозоримся, но для лучшего впечатления нужно определиться с вашей одеждой. Сейчас по очереди подходите к коробкам, выбираете лоскутки с основными цветами ваших платьев и прикалываете на доске в том порядке, который будет в первом танце. К мальчикам это тоже относится. На несколько минут возникла веселая суета, во время которой девчонки со смешочками быстро распотрошили коробки, и на доске выстроилась цепочка разноцветных тряпочек. Парни не пытались влезть в эту суматоху, но потом выбирали быстро, прикалывая тряпочки рядом со своими партнершами. Потом все отступили от доски и стали с интересом рассматривать цветную гусеницу. Честно говоря, получилось довольно олиповато, но Дарина после нескольких минут разглядывания вдруг начала тасовать тряпочки. Пары она не разбивала, но двигала их вдоль цепочки, добиваясь, как я понял, хоть какой-то гармоничности. В итоге Мысльдер оказался в самом конце, и даже я понял, что в череде радостных цветов моя серо-коричневая тряпочка смотрится мрачновато и не очень уместно. Дарина несколько раз перевела взгляд с меня на доску и обратно, потом скомандовала: «Так, все свободны, а Жаклин с Эльдерой задержитесь, надо кое-что обсудить». Когда мы остались одни, Дарина кивнула на доску: «Жаклин, ты выбрал такой цвет костюма по каким-то своим причинам или тебе нечего надеть?» Женщины смотрели на меня очень внимательно, и я замялся. Вообще-то я не собирался на бал, а для обычных дел такой цвет меня устраивает. Но вы скажите, какой надо, я постараюсь достать». Женщины переглянулись. «Достать?» Дарина сердито поджала губы. «Если ты забыл, это будет новогодний бал, и сейчас все мастерские работают до глубокой ночи, старясь выполнить заказы, сделанные еще месяц назад. Новые заказы просто не возьмут. Есть же еще магазины готового платья», вспомнил я. «И ты собрался идти в таком костюме на бал Академии?» В голосе Дарины появился трагические нотки. «Наверное, я сказал что-то ужасное. Вы скажите, какие цвета нужны, а я постараюсь что-нибудь придумать». Дарина вздохнула, но все-таки повернулась к доске, что-то прикидывая. «В идеале, на этом месте хорошо бы смотрелось голубое с белым и золотом. У меня в голове почему-то появился образ чего-то гусарского. Там разные цвета были, но, вроде, в одном из полков были и голубые мундиры. Но это на земле, а здесь я ничего подобного не видел. Хотя, что я вообще видел, кроме грязных тряпок в мастерии и библиотечных книг здесь? Надо поискать, побегать, а то в своем повседневном костюме я, и правда, буду выглядеть не очень к месту. Альдера, судя по тряпочкам, будет в чем-то белом. Блин, придется теперь побегать, выискивая сине-бело-золотой костюм. Послезавтра выходной, госпожа Дарина, и я постараюсь достать нужный костюм. В крайнем случае, возьму на прокат». Дарина только глаза закатила в ужасе от моей тупости. «Жаклин, начинается неделя балов и вечеров, и на прокат ты сможешь взять только...» Она задумалась. «Даже не знаю, что ты сможешь взять, кроме прошлогодней моды. И вообще, это даже неприлично, идти на первый бал в одежде из проката. Я только матюгнулся про себя, если бы не ваши хотелки, я бы прекрасно провел время, лежа на кровати с книжкой в руках». «У тебя нет денег», — сделал неожиданный вывод Дарина. Я торопливо замотал головой, а то неизвестно, до чего она сейчас договорится. «С деньгами у меня все в порядке, госпожа Дарина, просто я не планировал участвовать в празднествах на первом курсе, разве что к пятому, но я постараюсь что-нибудь придумать за выходные». Дарина долго смотрела на меня, потом повернулась к Альдере. «Альдера, пусть Жаклин пока ищет, а ты поспрашивай у знакомых ребят, вдруг у кого-то есть подходящий по комплекции, и его смогут дать на бал. Я тоже поспрашиваю». Я невольно потер лоб. «Точно, дежавю какое-то. Не хватало еще, чтобы костюм мне еще и подарили. Не, нафиг подарки, не хочу никому и ничем быть обязан, а то неизвестно, до чего меня этот долг доведет. Вон, Винари пообещал, не подумав, а потом пришлось в земли идти, чтобы сдержать слово. Было нетрудно, но терпеть не люблю быть кому-то обязанным. В субботу съездил в банк и забрал из своих запасов 3 сотни золотом. Точнее, 2 бумажки по 1 сотне и 1 сотня золотом. В выходной с утра поехал по мастерским и магазинам, а к вечеру был усталым и злым, как собака. Меня везде послали. Где-то вежливо, где-то не очень, и везде удивленно возмущенные взгляды и лица: «Молодой человек, как вы можете о чем-то просить? У нас некоторые заказы еще с лета не выполнены. Вон, у графини Г. даже нервный припадок случился, потому что ей испортили пелеринку, и теперь она не знает, в чем идти на прием к королеве. Почему-то в каждой мастерской обязательно рассказывали что-нибудь в таком духе, и я чувствовал себя беспардонной свиньей со своими дикими несвоевременными просьбами. Судя по усталым лицам, портным, и правда, сейчас не сладко, так что я ни разу даже не поругался и не пытался трясти золотом. Ну, прощелкал клювом, подумав о наряде для гулянок так поздно, чего уж теперь дергаться. Были и готовые костюмы, и даже парочка оказались по фигуре, но ни фасон, ни цвета мне совершенно не понравились. Промотался до темноты и так устал, что обратно пришлось возвращаться на извозчике. Ехал, мрачно таращился по сторонам, и в какой-то момент зацепился взглядом за молодого мужчину, неспешно идущего по тротуару. Или с гулянки, или идет на гулянку, но его одежда мне очень понравилась, как раз фасон и цвета были по моим мыслям. Бросив извозчику монету, выпрыгнул из коляски на ходу и торопливо пошел за мужчиной. Как буду выпрашивать, неизвестно, но этот костюм нужен мне позарез. Мужчина, услышав за спиной торопливые шаги, обернулся и теперь настороженно смотрел на меня. Остановившись от него в паре шагов, я внимательно оглядел его. Ну что, почти мой размер. Мужчина лет 30 с небольшим, подтянутый, похож на военного. Рост почти как у меня, плечи, надеюсь, не намного шире моих. Сам костюм выглядел как коротковатый фрак сине-голубых оттенков. Белая жилетка, белые штаны, снизу ботинки, а на плечах маленькие плетеные накладки из золотого шнура, напоминающие погончики. То, что надо. Первым делом поклонился. Мне не трудно, а человека успокоит. Приношу 1000 извинений, что отвлекаю вас, но мое дело не терпит отлагательств. Мужчина молча ждал продолжения. Так получилось, что мне срочно нужен нарядный костюм и как раз тех цветов, что и у вашего костюма. Я понимаю, что просьба покажется вам странной, но я прошу вас продать мне ваш костюм прямо сейчас. Назовите цену. На лице мужчины появилось удивление. Парень, ты дурак? Я только вздохнул. Полностью согласен, что со стороны мое поведение выглядит именно так, но я в безвыходном положении и буду вынужден настаивать на своей просьбе. Мужчина скривился. А я вынужден сразу сказать нет на любые настойчивые просьбы. Я снова невольно вздохнул, сознавая идиотизм ситуации. Приношу еще 1000 извинений, но тогда мне придется вас ограбить. Мужчина вообще охренел, потом оценивающе оглядел меня, и на губах появилась усмешка. И как ты собрался это делать? Ну да, если он военный, то мне ловить точно нечего, тем более, без оружия. Приношу извинения, но вынужден сказать, что я, маг. Мужчина даже руками всплеснул. Не, ну что за времена пошли? Маги на улицах штаны с прохожих снимают. Я готов купить за хорошую цену, тут же отозвался я. Нет, отрубил мужчина. Глупо было надеяться, что он испугается только слов. Я снова вздохнул, сам поражаясь собственной глупости, но отступить уже не мог. Тогда прошу отставить в сторону одну из рук. Зачем? Набычился мужчина. Если я ударю вас в голову, вы умрете, чего я совершенно не хочу. А удар в руку убедит вас в серьезности моих намерений, и мы, надеюсь, придем к соглашению. На скулах мужчины ходуном ходили желваки, но он все-таки очень медленно отвел руку от тела, и я тут же пустил в его ладонь самый слабый разряд молнии. И мужчина крутился, пытаясь успокоить боль в руке. Да что ж тебе так дался мой костюм? Да мне вообще-то без разницы, чей будет костюм, повинился я, просто мне нужно идти на бал. А мне сказали, что он должен быть сине-белый, и хорошо, если будет еще немного золота. Мужчина замер. Получается, мне просто не повезло встретить тебя на улице, еще раз прошу простить меня за это. Мужчина долго смотрел на меня, потом вздохнул. Ладно, пошли. Куда? Насторожился уже я. Мой дом тут недалеко, попробуем найти тебе подходящий костюм. А он будет этого года? А то мне сказали, что идти в прошлогоднем... Это просто неприлично. Мужчина хмыкнул. Бабы так сказали, я вздохнул. Ну да. Мужчина, оправившийся после удара разрядом, улыбнулся. Ничего, подберем тебе что-нибудь приличное. До дома шли 10 минут. Мне не хотелось оставлять спутника за спиной. Мужчина опасался меня, так что шли плечом к плечу, как лучшие друзья, молча. Мужчина косился на меня, а я старательно изображал виноватый вид. Хотя такой исход меня очень даже устраивал. В любом случае заплачу хоть немного денег, чтобы мужик не поминал меня нехорошими словами. Дом оказался вполне приличным. Двухэтажный, 10 окон на одном этаже. Для одинокого военного как-то многовато. Просторный холл был ярко освещен, и нас даже встретил слуга, изображающий дворецкого. «Данитал, вина и немного закусок в кабинет», — скомандовал мужчина. «Мы поднялись на второй этаж и разместились в рабочем кабинете. Обстановка понятная и привычная, большой стол у окна, пара шкафов с книгами, пара кресел в углу, небольшой столик типа журнального. Пока ждали слугу, хозяин рассматривал меня. «Марвел, наконец», — сказал он. «Наверное, это было имя, но я предпочел изобразить глухонемого», продолжая смотреть на мужчину с вежливой улыбкой. Не дождавшись ответа, мужчина нахмурился. «Я думал, у нас будет хоть какое-то доверие». Я чуть пожал плечами. «Я, пусть и вынужденно, вам угрожал, и совершенно не горю желанием что-то рассказывать о себе. Давайте решим вопрос с костюмом, и я с радостью избавлю вас от своего присутствия». Марвел не отреагировал на намек. «А чем ты меня ударил? Блин, он что, решил допрос мне устроить?» Я чуть поморщился. «Одна из последних разработок. Секретная, если это вам о чем-то говорит. Настолько секретная, что ее используют для грабежа на улицах». Оставалось только снова вздохнуть. «Я уже приносил извинения за свои действия и готов извиниться еще раз. Только крайняя нужда заставила меня пойти на это». Марвел скептически скривился. «Такая нужда, что ты готов идти на преступление из-за белых штанов. Надо как-то оправдываться, но как? Я сегодня обошел и объехал десятка три мастерских, и мне везде отказали. Что было после этого, вы знаете». Марвел помолчал, что-то обдумывая. «Когда артефакты с заклинанием, которым ты меня ударил, появится в войсках». «В войсках? Так Марвел все-таки военный, или неизвестно? Заклинание специфическое, и удастся ли его связать с материальным носителем, я не знаю», почти честно ответил я. «А обучать когда начнете? Ему что, так понравилась моя молния? Поймите меня правильно, господин Марвел, я вас не знаю, и разговаривать на эту тему не могу. Я уже жалею, что пришлось показать даже эту игрушку. Так у вас есть еще что-то новенькое?» Тут же среагировал Марвел. «Боюсь, ваше любопытство обойдется вам слишком дорого», улыбнулся я. У Марвела очень красиво изогнулась бровь, показывая удивление. «Угроза? Ни в коем случае, я даже приподнял ладони в защитном жесте, мне же придется показывать на чем-то, и, боюсь, ваш прекрасный дом этого не переживет. И вообще, я пришел только за сине-белым костюмом и надеюсь закончить это побыстрее». Марвел посверлил меня взглядом, но все-таки поднялся. «Ладно, пошли». Идти пришлось недалеко, но когда мы вошли в третью по коридору дверь, я охренел от открывшейся красоты. Видел раньше в кино нечто подобное, но увидеть вживую. Комната метров 30 площадью, и вся уставлена стойками, на которых ровными рядами висит одежда на все случаи жизни, начиная от рубашек и кончая пальто. И все это самых разных расцветок. Женщина бы точно подумала, что оказалась в раю, а я вот подумал, что Марвел или повернут на одежде, или ему деньги девать некуда. И как здесь что-то искать? Но Марвел уверенно свернул в один из проходов и вскоре вернулся с плечиками, на которых висел вожделенный костюм. На мой взгляд, он выглядел даже симпатичнее, чем у Марвела, и я рассыпался в благодарностях. Вернее, хотел, но Марвел меня сразу оборвал. «Примерь, а то, может, не подойдет». «Что, прям здесь?» На всякий случай уточнил я. «А кого стесняться? Я мальчиков не люблю, ты, надеюсь, тоже. А зеркало, вон, на стене. А, ну тогда ладно». Пока раздевался, Марвел принес еще и пару светло-голубых рубашек, и тупоносые ботинки с пряжками. И когда я оделся во все новое, то даже сам себе понравился. Этакий денди на средневековый манер. Белые штаны со штрипками, ленточка такая под пяткой, чтобы штаны были натянутые, белый жилет, светло-голубая рубашка и чуть более темный голубой короткий фрак. Скромненько, но со вкусом и достоинством. Скромненько, в смысле без вычурности и олиповатости. А вот судя по качеству материала и аккуратности пошива, костюм стоил совсем недешево, и не висело нигде, и не топорщилось, значит, моя фигура не сильно отличается от хорошей фигуры Марвела, даже приятно. Покрутился перед зеркалом, находя в себе все новые достоинства, но в какой-то заметил внимательный взгляд Марвела. Тот подошел, оглядел меня, потом сходил в свои запасники и вернулся с белым шелковым платком, расшитым золотой ниткой. «Надень». Я в недоумении посмотрел на платок. «Я, вообще-то, парень». Марвел усмехнулся. «Это шейный платок». Подойдя ко мне, как-то по-особому обмотал его вокруг моей шеи, а края заправил под воротник рубашки. Вот так намного лучше. Я глянул на себя в зеркало. Да, так намного лучше. Платок скрыл шею, мой ошейник, и образ стал более законченным, если можно так сказать. Что-то подобное я видел по телеку у военных то ли Индии, то ли у пакистанцев. И на Ближнем Востоке иногда похожие носят, только у меня получалось намного симпатичнее и наряднее. Не знаю, что здесь носят на настоящих балах, но этот костюм нравился мне все больше. Повернувшись к Марвелу, я чуть склонил голову. У меня нет слов, чтобы выразить вам свою признательность, господин Марвел, вы буквально спасли меня. Во сколько вы оцените костюм и то неудобство, которое я вам причинил? Мужчина оглядел меня с головы до ног, потом со странной интонацией бросил. Думаю, сотни хватит. Сотня, в этом мире это охренеть как много, тем более, что он ведь явно не серебро имеет в виду, но я взял денег в банке с запасом как раз на такой случай. Протянув Марвелу бумажку в сотню, еще раз поклонился. Вы даже не представляете, как вы меня выручили. Не смею больше вас беспокоить. Быстренько свернул свою студенческую одежду в комок, его подмышку, и только оказавшись на улице, смог перевести дух. Ну я и дебил, ну я и придурок. Ведь и в мыслях не было кого-то грабить, уже был нехороший опыт, чем это может закончиться, и все равно попер на пролом. Дебил. Вот чего меня так переклинило, словно я без этого бала и танцев жить не могу. Ладно, хоть обошлось, нормальный мужик попался. А если Марвел не так прост, тогда отгребу проблем по самое не балуйся. Да и черт с ним, буду решать проблемы по мере появления. Во всяком случае, вопрос с одеждой решил, теперь осталось пережить сам бал. И хрен я больше соглашусь на участие в их танцульках, даже если Дарина откажет мне в тренировках в танцзале. Один раз еще ладно, все равно бы кто-нибудь припахал на праздниках, но на большие пусть не рассчитывают. Вернувшись в кабинет, Марвел налил вина в бокал, пригубил и долго стоял у окна, невидяще глядя в темноту. Странная история, очень странная и дурацкая. Дожились, маг нападает на аристократа, чтобы завладеть его одеждой. Видно, у парня мозги совсем переклинило от страсти к неизвестной женщине. Марвел его почти понимал, у самого было несколько случаев, когда из-за женщин он совершал глупые и смешные поступки, но все равно, это не оправдание. А если взглянуть на произошедшее со стороны его службы, получается еще более странно. Почему парень выбрал именно его? Случайность? Ну, возможно. Странность в другом, парень даже не пытался торговаться и небрежно протянул банкноту в сотню золотых, словно это была ничего не стоящая бумажка. Человек с такими деньгами и отношением к ним не имеет наряда для бала, как-то не верится. Уж что-что, а положение и богатство обязывают выглядеть определенным образом и требуют обзавестись соответствующими нарядами для приемов и балов в первую очередь. А вот парень был в одежде простого горожанина. Скромность, прикрытие, или деньги у него появились совсем недавно, и у него еще не было времени приобрести приличную одежду. Он сам терпеть не может слова про приличную одежду, но по роду службы вынужден обновлять свой гардероб несколько раз в году. Поэтому и парню достался почти новый костюм, который он надевал всего один раз. А вот с непонятным заклинанием все гораздо хуже. Парень несколько раз извинился, предупредил, что ударит в руку, и все равно ощущения были очень неприятными. И это при том, что руку он подставил именно ту, на которой был его офицерский перстень с защитой. И самое поганое, защита вообще не сработала против нового заклинания, а это уже повод для тревоги и тщательного разбора. При одной только мысли, что он будет стоять на посту, а к нему подойдет такой вот парень и ударит уже без предупреждения, в голову, внутри появилось неприятное чувство. Да и начальник охраны от такой новости вряд ли будет в восторге. Хорошо бы найти парня, а через него и тех, кто создал такое заклинание. Возможно, у них уже разработана и защита от такого воздействия. Но если это, и правда, секретная разработка, его просто пошлют подальше, и будут правы. А начальника пошлют, неизвестно. Да и как искать парня? Сейчас вся столица готовится к праздникам, каждый день балы. Найти парня в такой суете просто нереально, но начальство надо предупредить в любом случае, молодого мага в ошейнике со знаками импотента пускать во дворец нельзя ни под каким видом. Во всяком случае, пока у охраны не появится защита от этого странного заклинания, можно попробовать поискать парня среди выпускников последних 2-3 лет, но если он участвует в секретных разработках, то сведения о нем наверняка уже зачистили. А, Пусть об этом у начальства голова болит. Оно сидит выше, видит дальше, и вполне может быть, что о новой разработке граф уже знает. Но доложить о случившемся он обязан. Позвонил в колокольчик, и Данитал появился почти сразу. «Скажи, чтобы оседлали мне коня. Поеду к графу Винсе, и до утра, скорее всего, уже не вернусь». И как бы помягче попросить графа, чтобы он не рассказывал о таком забавном, для других, происшествии своим любовницам. А то ведь завтра к вечеру над ним будет смеяться весь дворец. В общагу вернулся поздно, когда большинство уже улеглись спать, и свет горел всего в нескольких окнах. Тател тоже не спал, и как ни странно, был один. Когда я вошел в комнату, он очень сильно удивился. Смотрел, как я раздеваюсь, и лишь когда я уже собрался забраться в кровать, осуждающе забубнил. «Ну ты даешь, а нам-то говорил, что буду учиться, никуда не пойду, а сам-то, чего сам?» «Не понял я, как чего?» Голос Тотила начал набирать силу. «Ты еще скажи, что из библиотеки в таком виде пришел». «Не скажу», — хмыкнул я. «Ты же знаешь, что скоро бал, вот и ездил, искал подходящую одежду». Тотил встал, подошел к шкафу и долго рассматривал мой новый костюм. Даже пощупал осторожно. «Ты хоть представляешь, сколько он должен стоить?» «Наконец», — спросил он. «Немного», — невольно хмыкнул я. Тотил насупился. «Не хочу обвинять тебя во вранье, но простой студент такой костюм купить не сможет. Получается, или ты у нас очень непростой, или тебе его подарили». Я невольно почесал затылок. Признавать себя непростым не хочется, а если согласиться, что мне его подарили, женщина, моя легенда, что я импотент, будет поставлена под сомнение. Что так не очень хорошо. Стараясь скрыть смущение, зевнул. «И чего ты к костюму прицепился? Он мне нужен только для бала, на три танца, если быть точным, а потом можно выкинуть, или себе можешь забрать». От такого предложения Тотил даже поперхнулся. «Если ты не знал, то такие цвета есть у одной из род королевской охраны, и покрой очень похож. Если еще добавить ремень с золотым шитьем и погончики заменить, то ты будешь очень похож на офицера охраны. Правда, что ли?» Удивился я. «Тебе-то откуда такое знать?» Тотил насупился. «Если ты не забыл, мой отец иногда по делам службы бывает во дворце и много чего повидал. Сам я там не был, но отец показывал мне книги с картинками, и там как раз такая форма была». Рука снова потянулась к затылку, с одной стороны, это объясняет подозрение про Марвела, военный, но ходит в очень хороших костюмах. Но если он служит во дворце, у него и одежда должна быть соответствующая. «Это что, я ограбил офицера королевской охраны? Тогда мне пицца, или Марвел о таком болтать не будет». Да и заплатил я ему очень даже хорошую денежку, и рассказ о грабеже, за который он получил сотню золотом, будет звучать весьма странно. Но Тотила надо как-то успокоить, а то больно уж он возбудился. «Я, конечно, тебе верю, но картинка в книжке – это одно, а реальная форма – совсем другое. Да и сам подумай, кто бы мне продал форму королевской охраны? Если в чем-то и похоже, то это как бы, я неопределенно покрутил пальцами, по мотивам той формы. Издали чуть похоже, но совсем другая». Тотил с сомнением покосился на мой костюм, да и цвета у него праздничные, синие с белым. «На балу, наверное, половина девчонок будет в таких цветах. Что, их тоже в королевскую охрану записывать?» Тотил насупился. «Да ты сам-то в чем пойдешь? Черный мешок наденешь?»